«Вы знали, на что подписывались?» – пожал плечами не склонный к сантиментам Вильям. «В том-то и дело, что не знали», – подошел к ним один из выживших в бою мужчин. «Жалеете?» – спросила тогда Анна. «Боюсь, что у нас не было выбора», – покачал головой мужчина. «У нас большая семья, две полукровки. Теперь, правда, только одна», – кивнул он на женщину, «и девять маглорожденных, включая детей и стариков. Рано или поздно они пришли бы за нами». Что ж, он прав, такую семью пожиратели в покое не оставят, особенно если у них есть свой бизнес, а, судя по одежде, оружию и артефактам, люди они не бедные, скорее всего, фермеры, но, возможно, и торговцы. Впрочем, сейчас это было совершенно неважно. Бой, превратившийся в грандиозное сражение, продолжался, сместившись между делом ближе к замку. Главные ворота были уже разрушены, и распавшиеся на отдельные стычки сражение вплотную подступило к крепостному мосту. «Как вы узнали о том, что нападут именно сегодня?» Анна решила, что еще одна минута отдыха на результаты сражения, если и повлияет, то скорее положительно, чем наоборот. «Профессор Дамблдор прислал сову», ничуть не удивившись вопросу, ответила женщина. «Он сообщил, что скорее всего ближе к ночи начнется бой между двумя группами аристократов, и нам стоит поспешить, если мы хотим защитить своих детей». «Значит, всего лишь две группы аристократов?» Низость этого великого светлого лезла уже изо всех щелей. «Вот же сукин сын, надо было еще тогда отдать его под суд, Миа Максима Цулпа 11. Моя вина, но ничего, еще не вечер. Даст Бог, выживем, будем судить за все сразу». Анна была возмущена до глубины души, но сейчас это было не актуально. Наступит время, ведь у каждой битвы есть вечер после битвы. «Алиса, останься, пожалуйста, с ними», указала Анна на залитых кровью повстанцев. «Вы, мистер Эмира, пожалуй, тоже». Ее отряд не понес невосполнимых потерь, что, разумеется, утешало, но несколько человек были ранены. И, если раны Макса Фалькрённе, Чарли бывшего Уизли и Захарии Макинтейра не вызывали серьезных опасений, то состояние Алисы Лонгботтом и Авроры Эмира, которого мобилизовала Адара Блэк, требовало к себе особого отношения. Еще не госпитализация, к счастью, но уже нечто, что подразумевает серьезное лечение, пусть и в полевых условиях. Заодно и повстанцев подлечит. У тех, небось, ни зелий специфических, ни медицинских артефактов в запасе не имеется. «Анника», попыталась было возразить Алиса. «О сыне подумай», бросила ей Анна и, кивнув ожидавшему ее Сириусу, пошла вместе с ним и Люциусом по направлению к замку. Бой на крепостном мосту разгорался и становился все яростнее. Даже отсюда было видно множество разноцветных заклятий, летевших в обе стороны, от обороняющихся к атакующим и наоборот. Эпизод 2. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Все началось как-то вдруг и сразу везде. Не то, чтобы они не ждали атаки. Знали, что темный лорд слов на ветер не бросает, и понимали, разумеется, что счет идет уже не на часы или минуты, а на секунды и мгновения. И все равно, когда рвануло в Хогсмите, и в небо где-то в районе железнодорожной станции ударил кроваво-красный луч, это оказалось для всех полной неожиданностью. Такого никто просто не мог себе представить. Предполагалось, что враг ринется к замку через пустоши от опушки запретного леса, ну, может быть, еще и от берега Черного озера. Но ожидалась именно атака, подразумевавшая волшебников, с криками и руганью бегущих к замку и посылающих в его защитников разноцветные лучи боевых заклинаний. А тут взрыв и не просто взрыв, а взрыв с большой буквы. Рвануло где-то там, довольно-таки далеко от замка, но от взрыва ощутимо дрогнул под ногами выложенный гранитными плитами пол. Жалобно задребезжали стекла в витражных окнах, и докатившийся до Хогвартса громовой раскат больно ударил по барабанным перепонкам. Кто-то испуганно вскрикнул, кто-то запричитал или заблажил от ужаса, хотя вокруг нее не было, попросту не могло быть, слабаков и паникеров. Но взрыв и взметнувшийся в зенит столб света, окрашенного в цвета войны, напугал многих. Как, впрочем, и повисшая после этого над миром мертвая тишина. «Это не против нас», — успокоила людей Изи, успевшая сообразить, что это не пожиратели так развлекаются, а воюет где-то в Хогсмите ее мама или кто-то из старших Блэков, Белла или Сириус. «Это за нас, дамы и господа. Помощь в пути». Она не стала объяснять, разумеется, что черная гроза — это редкое и мало кому известное темное колдовство, и что чары такой силы сейчас в Англии способны бросить во врага всего 4 волшебника, говорить тоже не стала, но в уме отметила для себя, что боевые действия начались, и теперь дело считанных минут, когда война докатится до порога Хогвартса. И, к сожалению, Изаба не ошиблась. Уже через несколько минут и снова же неожиданно бой вспыхнул сразу вдруг, сначала, с одной стороны, где-то на южной границе, а потом, словно бы кто-то поджег Бигфорда в шнур, сражение едва ли не мгновенно охватило полукольцом территорию Хогвартса и стало стремительно приближаться к границе антиоперационной зоны. И это снова застало защитников замка врасплох, но такова уж природа войны, что на ней никогда и ничего не идет по плану и никакие ожидания никогда не оправдываются. Изи в окружении ребят из своего отряда стояла сейчас на верхней площадке главной лестницы и могла видеть отсюда все обширное пространство главного холла с собравшимися в нем защитниками Хогвартса. В основном, это были профессора, их ассистенты и студенты-старшекурсники, распахнутые настежь огромные створки дверей парадного входа и видимый через его арку внутренний крепостной двор, где стояли в ожидании атаки боевики ее матери и бандиты ее собственного голиатца. Еще дальше, если смотреть магическим зрением сквозь огромный витраж над парадными дверьми, за пилонами 12 мостовых врат, на крепостном мосту и в живописных руинах древнего Барбакана 13 оборону держали присланные для охраны школы Авроры и группа пробившихся к Хогвартсу еще днем гологласов 14 из Далриада 15. И именно на них накатывался сейчас вал вспыхнувшего в отдалении сражения. Судя по всему, это было именно то, о чем написала им мать. Там на границе антиоперационной зоны в бой с пожирателями вступили спешащие на помощь своим детям отряды ингильоинов, блэков и малфоев, ну и других семей наверняка, не говоря уже о выступающих против Волан-де-Морта политических группировках. Однако увиденное не успокаивало, а напротив заставляло готовиться к худшему. Слишком много было штурмующих Хогвартс пожирателей. В нервном ожидании прошло, наверное, еще минут 5 или 6, Изи за временем не следила, не до того было, сражение уже вплотную приблизилось к Барбакану, и Авроры с гельскими воинами вынуждены были вступить в бой. Впрочем, они были к этому готовы. Едва дерущиеся между собой люди оказались в опасной близости от предмостных укреплений, как кто-то из Авроров обрушил взрывным заклятием южную стену Барбакана, и образовавшийся каменный завал прикрыл обороняющихся от убивающих проклятий, как минимум, от половины других боевых заклинаний 5-6 уровня. И вовремя. Не успела еще осесть поднятая взрывом пыль, как гребень импровизированной баррикады взорвался сразу в нескольких местах. Брызнула каменная картечь, но от нее уже легче было прикрыться обычным щитом. Впрочем, уже в следующее мгновение Изи стало не до наблюдения за ходом схватки в предмостных укреплениях. С грохотом и звоном лопнул и обрушился вниз каскадом битого стекла огромный наддверный витраж, и только повышенная скорость реакции позволила Изи вовремя отреагировать на начало новой атаки. Из ночной тьмы в образовавшуюся гигантскую брешь ринулись сразу несколько оседлавших метлы пожирателей. Еще немного и они ворвались бы в главный холл, и страшно даже подумать, сколько бы пролилось тогда крови. Атаку сверху штаб обороны просто прошляпил, но, на счастье, здесь, в подходящем месте и в нужное время, находились правильные люди. Изи и Лиза почти одновременно ударили навстречу атакующему врагу, а еще через мгновение в бой вступили и другие ребята из их отряда. Били сильно, не церемонясь и не задумываясь о таких глупостях, как мораль и этика. Условием вступления в отряд Изи было не бояться испачкать руки. Ей были нужны сильные бойцы, и притом такие, кто смог бы без колебаний бросить во врага Аваду или Сектум Симпру 16. Таких, не считая Изи и Лизы, набралось всего 9 человек, 5 шестиклассников и 4 семиклассника, или по-другому, 3 девочки и 6 мальчиков. Поэтому и били сейчас сразу насмерть. Они же не супергерои из комиксов, чтобы отмутузить злодея, сделать ему 101-е китайское предупреждение и отпустить с миром, предоставляя преступнику еще один шанс на исправление. Увы, но печальный опыт человечества свидетельствует, что злодеи обычно не раскаиваются, а, если даже такое вдруг случится в одном случае на миллион, то Изи не Авраам и Лиза не Лот, чтобы просить Бога помиловать очередные Содом и Гоморру ради одного праведника. Да и откуда бы взяться праведнику среди напавших на школу пожирателей? Они же знали, куда идут. Сами когда-то учились в Хогвартсе и должны были понимать, что, напав на школу, им придется убивать и калечить детей. Так что все более чем справедливо, ибо кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом 17. Изи метнула копье ассов в одного всадника, Лиза, эльфийское копье в другого, а Ларнас-командер, внучка самого великого Ньюта, запустила навстречу темным квиддичистам конфринга 18-5 уровня. Минус 3. К счастью, кавалеристов у пожирателей оказалось не так чтобы много. Во всяком случае, авангард Изи и ее бойцы выкосили за считанные мгновения, но по ту сторону разбитого вдребезги витража собрались тоже не любители. И уже в следующий после первой растерянности миг, из ночной тьмы в ярко освещенное волшебными факелами пространство большого холла ударили ответные выстрелы. «Недоработочка вышла», — признала Изи, принимая на свой анкил несколько взрывных проклятий, а вот брошенную наобум святых Аваду нейтрализовал Виктор Ладброк, подняв на пути проклятия стену из каменных обломков и битого стекла. К слову сказать, этот семикурсник со Слизерина был одним из немногочисленных иностранных студентов, обучавшихся в Хогвартсе. С ним Изи и Лиза иногда трепались на староскандинавском, да и вообще он был хорошим парнем и очень сильным волшебником. По косвенным данным у Виктора был, как минимум, 18 уровень силы, и, отразив чью-то аваду, он швырнул свою стену во тьму ночи. Судя по крикам боли и ужаса, кому-то этой шрапнелью не слабо прилетело. Аминь. К сожалению, радость победы оказалась преждевременной. Судя по всему, темный лорд бросил против защитников Хогвартса огромные силы. В штабе обороны никто такого даже представить себе не мог. В качестве худшего варианта предполагали участие в бою 5-6 десятков пожирателей и наемников. Но уже в первые минуты боя стало ясно, насколько занижены были их ожидания. Реальность оказалась куда хуже самых пессимистических прогнозов. Сейчас, отслеживая сражение, развернувшееся у стен замка, Изи была склонна оценить силы противника в 2, а то и в 3 сотни бойцов. Разброс был связан с тем, что в мельтешении плохо различимых во тьме людей, трудно было вести нормальный подсчет, да и времени на это практически не было. Воздушные атаки не прекращались ни на мгновение, а защищать верхнюю полусферу кроме отряда Изи было некому. Так что выйти из боя и помочь кому-то еще было не в их силах. А между тем пожиратели уже сломили сопротивление авроров и далриадских галлогласов на каменной баррикаде и ворвались на крепостной мост, тесня защитников Хогвартса в сторону внутреннего двора. «Да сколько же вас, мать вашу, за ногу!» — выругалась она вслух, посылая в ночь бесконечные стрелы, дротики и копья в самом высоком темпе, на который была способна. Саранча, гребаная саранча. Изи стояла в боевой стойке все там же, на верхней площадке главной лестницы, и только и делала, что ругалась и стреляла, стреляла и ругалась, и так до бесконечности. Щиты, прикрывавшие ее от ответного огня, держали шестиклассники Зигги Гудиф и Иван Джилин Синклер. Ребята буквально жонглировали щитовыми плетениями разного типа и уровня, отлично дополняя друг друга и освобождая Изи от необходимости думать об обороне. «Умри, гад!» Изи запустила в одного особенно ловкого и настырного пожирателя скриппингом и увидела, как во вспышке голубого пламени щит Ведрика Верландсена буквально рассек сукина сына пополам. Сам щит не светился, вспышка означала, что защитные артефакты пожирателя с ударом не справились. Минус на минус означает плюс. Эпизод 3. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. О том, что дело плохо, Эрмина поняла уже по первым проклятиям, которыми слизеринцы попытались пробить себе дорогу наверх. Слишком сильные чары и слишком высокая скорость волжбы. А еще их, этих чар, оказалось слишком много на единицу времени, что могло означать лишь одно. Снизу в ротонду Салазара прорывалось сразу несколько, не менее 6, взрослых боевых магов. Остановить этих монстров простыми бомбардами Максима нечего было и думать, поскольку ставить мощные щиты атакующие, как выяснилось уже в первые минуты боя, умели тоже. «Сомнут», — поняла Эрмина, запуская вниз по лестнице очередные конфринга 5 уровня и экспеллимилиус 19 максимального 7 уровня. Внизу полыхнуло и рвануло одновременно, но чей-то отражающий щит послал огонь и каменную шрапнель обратно в защитников баррикады. К счастью, Драко успел отреагировать, выставив перед баррикадой уже свою защиту. Его щит оказался достаточно мощным, чтобы прикрыть своих, а Вега и семикурсница с Гриффиндора Корнелия Мар пробили прямо сквозь щит Малфоя молниями Гефеста. Могли бы и молниями Тора, они по заковыристи будут, но в относительно узком лестничном пролете ступенчатые стримеры 20 предпочтительнее молний, ветвящихся словно крона деревьев. Снизу, впрочем, сразу же ответили чем-то незнакомым, но сильно взрывным, на раз разметавшим баррикаду, сложенную из школьной мебели и поджегшим разлетающиеся во все стороны обломки. На этот раз щиты поставили семикурсники с Ривенклара, Фертибридалбейн и Лаенелки и Пнес, а отдышавшаяся Эрмина швырнула вниз шаровую молнию, рванувшую с диким грохотом и на целую минуту притормозившую непрерывно одна за другой идущие атаки слизеринцев. А между тем, до защитников ротонды долетели приглушенные расстоянием звуки ожесточенной схватки во внутреннем дворе и главном холле. Это могло означать, что бой идет совсем не так, как планировалось. Слишком быстро пожиратели добрались до Хогвартса, и это был сигнал к решительным действиям. Бой в ротонде Салазара следовало заканчивать так быстро, как только получится. Атомную бомбу бы на них сбросить, с тоской подумала Эрмина, так ведь нельзя, снесет весь замок. На самом деле, она знала, что нужно делать, но, если честно, простоя боялась. Не за слизеринцев, не надо было им в это ввязываться, и тем более не за замок. В Хогвартсе давно следовало сделать ремонт, только у директора все руки не доходили. Занят был всякой фигней, она боялась другого. Потянет ли, сможет ли все сделать, как надо и пережить то, что случится. Пупок от натуги не развяжется, все-таки, она была не самой сильной из их троицы. Тот же Малфой обладал гораздо большей мощью, однако просить другого сделать то, чего боишься сам, просто неприлично. Мог бы сделал бы, а раз не рискует, значит опасается. В конце концов, в этом деле важна не только индивидуальная сила, но и тип личности, не говоря уже об особенностях дара, а у Эрмины, как ни крути, нервы покрепче будут, да и тьма погуще. Наверное, она бы еще долго колебалась, тем более что бой был еще не проигран, а значит можно было поискать другое решение. Однако неизвестный ей темный маг, ведший за собой слизеринцев, все решил за нее, попросту не оставив ей иного выбора. Снизу вдруг полыхнуло нестерпимым жаром, и над нижним пролетом подняла голову огромная огненная кобра. Мгновение, и, раздув капюшон, змея рванула вверх, стремительная, испепеляющая все на своем пути, несущая смерть. «Адское пламя!» «Блэк!» — успела крикнуть Эрмина, но их обеих опередил Малфой. «Адское пламя очень трудно остановить. Некоторые говорят, практически невозможно. Однако они трое знали, что методы все-таки существуют. Вопрос лишь в том, по зубам ли им такая магия. Оказалось, что вполне, хотя и в самый притык. Драко поставил на пути огня завесу Нереиды, и стена воды поглотила огненную змею. Правда, встреча такого огня с такой водой – это гарантированный взрыв большой мощности. И рвануло так, что в ротонде снесло половину колонн. Баррикады разметало, плиты пола кое-где вспучились, а в других местах, напротив, провалились вниз. Воздух наполнился горячим паром, и половина защитников ротонды оказались ранены. Драко лежал недалеко от тлеющих обломков главной баррикады. Он был жив, но без сознания, чего, в принципе, и следовало ожидать. Все-таки Вилум Нереида – это не просто боевые чары, а высшая боевая магия, а они трое, как бы сильны они ни были, все-таки всего лишь подростки. Однако бой еще не закончился, и, хотя, в голове словно били в набатный колокол, Эрмина начала действовать даже раньше, чем увидела окровавленных защитников ротонды. Раненых было много, а несколько студентов были явно мертвы, но, если бы Драко не поставил стену воды, наверняка сгорели бы все. «Вега, ты командуешь!» — крикнула она и сразу же начала плести чары, которые умела выплетать только теоретически. При этом Эрмина твердо знала, что, скорее всего, черная гроза, если она у нее все-таки получится, ее убьет, потому что это было запредельно сложное и максимально энергоемкое колдовство. По сравнению с Вилум Нереида, отправивший Драко в нокаут, Танитруум Негрум являлся практически черными чарами гораздо более высокого уровня. Малфой поставил завесу, то есть без подготовки и сходу сразу прыгнул на 9-й ранг, а Эрмине предстояло дотянуться до 11-го. Страшно, разумеется, но, на самом деле, у нее не было выбора. Умрет одна она или все защитники Хогвартса. Ведь, если слизеринцы прорвутся и ударят с тыла по главному холлу, оборона рухнет и начнется резня. Экстремис Малис Экстрима Ремедия 21, вздохнула она мысленно и, более не сомневаясь, отпустила свое проклятие на волю. Эпизод 4. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Первым взрывом Поттера оторвало от земли и швырнуло куда-то назад. В этот момент он все еще был в сознании, во всяком случае, хорошо запомнил свой полет в никуда, но вот падал он уже неодушевленным предметом, и в себя пришел только после второго взрыва. Собственно, он его и разбудил. В уши ударило оглушающим громом, пол под ним сильно вздрогнул и подбросил Гарри вверх. Сознание его еще окончательно не прояснилось, и, наверное, поэтому ему показалось, что он долетел аж до куполообразного потолка ротонды. Даже, вроде бы, треснулся, хоть и не очень сильно, об этот самый алебастровый купол и только после этого полетел вниз. В общем, если честно, то ему здорово повезло. Энергию первого взрыва, судя по всему, поглотил защитный артефакт, висевший у него на груди, а удары об потолок и пол скомпенсировали малые щиты, вшитые в подаренный леди Энгильёйн боевой пояс. Впрочем, чтобы ему не помогло, обрушившись на вздыбившиеся гранитные плиты пола, Поттер ничего себе не сломал, но вот синяков и шишек, судя по ощущениям, он имел более, чем достаточно. Болело все, но времени страдать у него не оказалось. Присев, где упал, Гарри осмотрелся, и ему разом стало не до своих болячек. Вокруг него среди каменных обломков лежали защитники всех трех баррикад. Большинство, если не все, были окровавлены и выглядели очень не очень. Однако это было всего лишь первое впечатление, потому что, осмотревшись чуть более внимательно, Гарри увидел, что некоторые из них не ранены, а убиты. Просто с развороченной грудью или свернутой под неверным углом шеи жить невозможно. На это не способны даже волшебники, которые, в целом, куда более живучие создания, чем обычные люди. Факт этот Поттера напугал по-настоящему, и трудно сказать, куда бы это его привело, но в следующий момент он увидел лежащую метрах в 10 от него Эрмину, и ему стало не до истерик. Гарри вскочил на ноги и бросился к ней, лишь краем глаза отмечая общий разгром, царивший в ротонде Салазара, и состояние других участников сражения. Драко Малфой лежал, свернувшись калачиком, а над ним хлопотала профессор Иванштайн. Лицо у Гариной мамы было окровавлено, волосы взлохмачены, а одежда порвана во многих местах. Но все это были сущие мелочи по сравнению с тем, что она была жива и не ранена, имея в виду тяжелые ранения. У Драко дела были, явно, хуже, как, впрочем, и у некоторых других ребят. У Эрмины, например, Эрми была бледна, как смерть, и, кажется, даже не дышала. Добежав до нее, Гарри упал на колени и первым делом попробовал нащупать пульс на шее. Он сделал все, как учили. Прижал указательные и средние пальцы к коже девочки в полости между дыхательным горлом и большой мышцей шеи, кажется, это называется пальпацией, прислушался к ощущениям и смог наконец с облегчением выдохнуть. Впрочем, расслабляться было нельзя. Сердце Эрмины, конечно, билось, но билось оно редко, всего чуть больше 30 сокращений в минуту. Слабо и как-то ритмично. Поттер колдомедицину не изучал, поскольку покойный Смитвик отбил у него всякое желание даже приближаться к этой теме. Но оказание первой помощи в бою в него за последние 3 года вбили намертво. Так что, не зная, что там и как на самом деле, Гарри твердо помнил, что нужно делать, если у раненого такой пульс, холодная кожа и ослабленная реакция на внешние раздражители. Первым делом, он достал из кармашка на поясе зачарованный шприц-тюбик с Ессентиавитае. Он толком не знал, что это такое, но леди Энгильёйн показала им всем, как пользоваться этим девайсом, и объяснила, зачем он нужен. А нужен он был как раз в таких случаях, как этот. Во всяком случае Поттер был уверен, что без эссенции жизни Эрмина не выживет. Интуитивное знание, мгновенное и, как показывал опыт, всегда правдивое. Такое, в котором не сомневаешься, принимая его как есть. Он и не сомневался. Выхватил шприц-тюбик, сорвал колпачок заглушку и резко ударил в наружную еремную вену. У его подружки была бела почти прозрачная кожа, и сразу за ухом вена буквально просвечивала сквозь кожу, так что попробуй не попасть. Но он и не промазал. Впрыснул эликсир и сразу же полез за следующей порцией. На этот раз в руке у Поттера оказался фиал с медом хаттов. 9 капель боевого стимулятора, ударная доза. Как раз на такой случай, благо челюсти Эрмины не были сжаты, и при открытии ей рот не составляло большого труда. Вот на 9-й капле ее и пробрало. Мгновенно и мощно, так что Гарри едва успел отодвинуться от выгнувшегося дугой тела девочки, и в этот момент, то есть тогда, когда все его внимание было сосредоточено на Эрмине, между ним и его девушкой возник зеленый луч Авады. Сначала он подумал, что стреляют в него, и повернул голову налево. Совершенно дурацкая реакция, но, что сделано, то сделано, и из песни слов не выкинешь. Он не отскочил, чтобы уйти с линии огня, и не откатился в сторону, как учил их Вильям Хофт, он просто повернул голову. Если бы это был враг, то это стало бы последним, что Поттер увидел в своей жизни. Но это была всего лишь Афина Силлер, семиклассница из Хаффлпаффа. Левая половина лица у нее была разбита в кровь, и левая рука висела плетью, видно, ее здорово приложило то ли первым, то ли вторым взрывом, но эта красивая рыжая девушка была на ногах, и в правой руке у нее была палочка, направленная куда-то в сторону бывшей главной баррикады. Увидев Афину, Поттер непроизвольно мигнул и сразу же повернул голову направо. Там, где еще совсем недавно находилась лестница в подземелье Слизерина, сейчас была видна лишь дикая мешанина битого камня. Судя по всему, рухнула не только сама лестница, разрушены оказались также каменные перекрытия свода и часть южной стены ротонды. При этом процесс разрушения отнюдь не прекратился. Повернувшись, Поттер увидел, как рухнул откуда-то сверху, с третьего этажа обломок гранитной плиты, и в то же мгновение часть завала поползла вниз, проваливаясь в пустоты, оставшиеся от взорванных помещений первого этажа. Зрелище, честно сказать, не для слабонервных, поэтому Гарри отнюдь не сразу опустил взгляд, чтобы посмотреть, в кого на самом деле целилась Афина Силлер. А убила она, как оказалось, одного довольно-таки взрослого волшебника, который каким-то чудом уцелел во время взрыва и которого, занятый своими проблемами, Поттер благополучно прошляпил. Но поразился Гарри совсем не этому, видно, время для разбора полетов еще не наступило, а тому, кем был этот мертвый пожиратель. Гарри отлично помнил профессора Снейпа и узнал его сразу, благо, умирая, тот упал навзничь, и рассмотреть его лицо было несложно. Удивило Поттера другое: откуда вообще взялся вдруг Северус Снейп, если он должен досиживать свой срок в Азкабане? Но, видно, правы были девочки Энгельёен, когда говорили, что прогнило что-то в датском королевстве. Их волшебная Англия прогнила ничуть не меньше, чем гамлетовская вымышленная Дания. Зрелище, а вернее, то, что за ним стояло, оказалось настолько сильным, что Поттер форменным образом завис, и, наверное, еще долго бы висел, но рядом раздался знакомый голос и вывел его из состояния Грогги 22. «Не спи», — сказала ему Эрми, — «замерзнешь». И, вздрогнувший от неожиданности, Поттер сразу же переключился на свою девушку. Эрмина все еще лежала на разбитом вдребезги каменном полу, но выглядела явно лучше, чем буквально несколько секунд назад. С тех пор, как последняя капля меда хаттов упала ей в рот, времени прошло совсем немного. Может быть, 10-15 секунд, ну или чуть больше, но явно меньше минуты. Однако, во-первых, девушка была в сознании и даже была способна говорить, причем говорить в своем коронном стиле, а не абы как. А во-вторых, к ее лицу стремительно возвращались краски, глаза смотрели осмысленно, и даже дыхание, как ни странно, стало глубоким и ровным. В общем, с Эрминой произошла разительная метаморфоза, но это, как вскоре понял Поттер, была единственная хорошая новость, если не считать, конечно, за таковую, что они, похоже, не просто отбили атаку, они еще и убили всех слизеринцев скопом. Вряд ли там внизу кто-нибудь выжил после второго взрыва. Те разрушения, которые видел Гарри, недвусмысленно указывали на то, что внизу дела обстояли куда хуже, чем наверху. А здесь наверху тоже словно бы пронесся ураган невиданной силы. А вообще, это было похоже на последствия бомбардировки, как их показывают в магловских фильмах. Гарри видел как-то фильм «Битва за Британию», и самое сильное впечатление на него произвели тогда не съемки воздушных боев, а именно последствия немецких бомбардировок. Ротонда была разрушена, но не в этом дело. Первый и второй взрывы оставили после себя много раненых, и некоторые ранения даже на взгляд казались попросту ужасными. Впрочем, раненый не означает мертвый, колдомедицина, как знал Поттер, творит порою невероятные чудеса. Однако два тела, попавшиеся ему на глаза, явно принадлежали погибшим, и значит, школьники понесли серьезные потери. О том, что слизеринцы тоже школьники, он тогда не думал. Эти мысли возникли у него много позже, а в тот момент ему было не до рефлексий. «Ты как?» – спросил он Эрмину. «Нормально», – поморщилась девочка. «Да не торчи ты тут», – шикнула она на него в следующее мгновение. «Дальше я сама. Иди помогай тем, кто в этом нуждается». Поттер не стал спорить, бодаться с Эрминой было себе дороже, одним словом, не его весовая категория, поэтому он только кивнул на ее слова, соглашаясь, что все так и обстоит, и, подхватившись, бросился оказывать первую помощь другим школьникам. Следующие полчаса или около того он только тем и был занят, что вытаскивал раненых из-под обломков, останавливал кровь, засыпая раны каким-то сухим порошком, который выдала ему Раферти Бридалбейн. Перевязывал, разрывая на бинты собственную рубашку и рубашки других мальчиков, и все это под грохот сражения, развернувшегося в главном холле и на подступах к замку. Взрывы, крики, виск и вопли, падение огромных камней и звон разбитого стекла. Это было довольно-таки страшно, но бежать от этого ужаса он не мог. У них было 11 тяжелораненых, которых с собой не унесешь, да многие из тех, кто оставался на ногах, были ранены и нуждались в помощи. Напади на них сейчас враг, некому было бы их защитить. На страже стояли четверо. Вега Блэк со сломанной правой рукой, Халвуд Дриер с перевязанной головой, бледная, как смерть, Эрмина, сумевшая все-таки встать на ноги, и Корнелия Мар, оказавшаяся на поверку крутым боевиком. Оставалось только гадать, кто научил ее этим приемам боевой магии, но в начале боя именно она, Драка и Эрмина, сдерживали рвущихся в ротонду пожирателей. Хотя, сообразил Гарри, накладывая повязку незнакомой ему девочке с Ривенкла, Мары же древний род, и Сириус как-то говорил, что еще век назад Мары, Блэки и Гонты оставались последними природными некромантами в Англии. Вот так это и происходит. Рот оскудел, сократившись до маленькой волшебной семьи, и вынужденно ушел в тень. И все быстро забыли, кем были Мары еще 100 лет назад. Но они-то об этом не забыли, потому что ни Поттеры и ни Лангбаттомы, с горечью констатировал Гарри, понимая, какое богатство украл у него отец. И дело не в деньгах. Деньги-то он, если выживет, когда-нибудь получит. И дом, и сокровищницу, и библиотеку. Но вот тех знаний, которые передаются от отца к сыну или от матери к дочери, уже не будет, потому что прервалась связь времен 23, из нее выпало звено, которым был его отец, и все на этом. Один строфа из баллады Роберта Льюиса Стивенсона «Вересковый мед» в переводе Самуила Маршака. Для тех, кто не в курсе, место действия именно в Шотландии. Два modus operandi, латинская фраза, которая обычно переводится как образ действия и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. Три. Напоминаю читателям, что имя Леди Блэк в повседневной жизни Беллатриса, Беллатрикс, крестильное имя в честь звезды, Беллатрикс, Лат, Беллатрикс, воительница Гамма Ориона, третья по яркости звезда в созвездии Ориона, одна из самых ярких звезд ночного небосвода. 4. Окклюмент, человек, владеющий техникой окклюменции. Согласно Гарри Поттер Вики, окклюменция – способность преграждать путь к своему сознанию людям, искушенным в легилименции, то есть в умении считывать образы в чужом мозге. 5. Дизиллюминационное заклинание, ангел, Дизиллюсиан Мент Чарм, чары хамелеона, делающие объект, в том числе и живой, совершенно неотличимым от окружающей обстановки. 6. Варульф, варульф, общескандинавское название вервольфов. 7. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Фенрир Сивый, ангел, Фенрир Грибоцк, старый оборотень, можно сказать идейный борец за оборотническое дело. 8. Темный вариант Арафшаатингспелу, Арафшаатингспелу, заклинание стрелы, трансфигурационное заклинание, позволяющее создавать направленную на цель стрелу, взятое из энциклопедии Гарри Поттер. 9. По-видимому, рубящее заклинание, по аналогии с сика, сика, режет, секира, рубит. 10. Нагината, японское холодное оружие с длинной рукоятью, около 2 м, овального сечения и изогнутым односторонним клинком, от 30 до 50 см. В ходе истории стал значительно более распространенным укороченный, 1-2-1-5 м, и облегченный вариант, 11 миа цулпа, слад, моя вина, миа максима цулпа, моя величайшая вина, формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с 11 века, 12 в данном случае пилоны, это массивные невысокие столбы, стоящие по сторонам въезда, входа на территорию дворцов, парков и прочего, наиболее распространены в архитектуре классицизма. 13. Барбакан, в западноевропейской средневековой архитектуре внешние сооружения замка или городских укреплений, обычно круглые в плане, для отражения атак на подступах к крепости. 14. Галлогласы, гельск, галлоглач, букв, иноземный воин, профессиональный воин-наемник, служивший в армиях ирландских владителей и происходивший из гельских кланов западных островов и шотландского высокогорья. Эти воины представляли собой воинскую элиту шотландских и ирландских армий в 13-17 веках. 15. Далриада, гельск, Далриада, раннесредневековое гельское королевство, охватывавшее западное побережье Шотландии, современная территория области Аргайла и Бьюта и южная часть Хейленда, включая острова внешних Гибрид и север Ирландии, современная территория графства Антрим. 16. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Сектум Симпра, ангел, Ситстум симпра – проклятие, рассекающее объект, на который направлено. 17 слова из апокалипсиса Иоанна Богослова. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Апокалипсис 13.10. 18. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Конфринга, взрывающее заклятие, ангел. Бластинг Цурсе, проклятие, заставляющее цель взорваться. Прямое попадание в человека может нанести серьезные повреждения или даже убить. 19. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Экспеллимилиус, ангел. Экспеллимилиус, поджигающее заклинание. 20. Стримеры, нити электрических разрядов, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, сливаясь, дают начало яркому термоионизованному каналу с высокой проводимостью, ступенчатому лидеру молнии. 21. Экстремис малис экстрема ремедия, лад. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. 22. Грогги от англ, грогбы, пьяный, непрочный, одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксера или бойца ММА после получения им ударов в подбородок. 23. Слова принца Гамлета из одноименной трагедии Уильяма Шекспира. 1564-1616. Глава 8 и эпилог. Глава 8. Вам не видать таких сражений. Эпизод 1. Пустошь между Хоксмитом и Хогвартсом. 4 ноября 1995 года. Если кто-то думал, что все, что началось так внезапно, так же быстро и закончится, то он ошибался. Бой на пустоши перед замком тянулся уже четверть часа и даже не думал подходить к концу. Развязки не было, катарсис не состоялся, а силы сторон, как ни странно, оказались примерно равны. Ожесточение не ослабевало ни на мгновение, но то тут, то там возникали вдруг неожиданные паузы, означавшие, что одна из сторон одержала локальную победу, вырезав под корень своих оппонентов. Этот танец можно танцевать вечно. Анна убила очередного пожирателя, пробив его туманным дротиком, и снова вернулась в строй. Они трое кружили по пустоши, то приближаясь к бою, кипевшему во внешнем дворе замка, то удаляясь от него. Странная на первый взгляд траектория движения, но вполне логичная, если иметь в виду цели их миссии. Никто не знал и не мог знать, когда и где появится сукин сын. Возможно, Волан-де-Морт и сам еще не знал, когда ему приспичит поиграть в Бога. Вот они и пытались оказаться как можно ближе к тому месту, где он может вдруг появиться, не иначе, как с громом и молниями, как греческий бог из машины один, чтобы ворваться в замок, словно ангел мщения или ужас, летящий на крыльях ночи. Сукин сын любил эффектные появления, а им нужно было перехватить его раньше, чем он станет разрушать Хогвартс. Вот и приходилось все время двигаться, но, перемещаясь при этом в пределах предмостья, чтобы далеко не удаляться от возможной точки встречи. Но, находясь так близко от сражающихся людей, они не могли, разумеется, оставаться равнодушными к тому, что происходило рядом с ними. И они вмешивались, чего уж тут, не демонстративно и без фейерверков, но, если возникала подходящая ситуация, их палочки не молчали. Прикрыть хорошего человека щитом, убрать с игровой доски очередную черную пешку, сорвать атаку одних или поддержать наступление других, и при этом не выдать своего присутствия, выступая для тех, кто получал помощь, неким анонимным ангелом-хранителем. Сложная задача, но, к счастью, они это умели. Главное было не ввязываться в затяжные схватки, в которых им валенс на ленс пришлось бы себя раскрыть. Так продолжалось минут, наверное, 15. Ночная тьма, чуть подсвеченная луной, цветные вспышки боевых заклятий, невнятные крики, стоны раненых, ругань и проклятия сражающихся людей, и тени, мелькающие со всех сторон. А потом темному лорду все это, по-видимому, надоело, потому что прорваться в Хогвартс его людям так пока и не удалось, и на темном небе вновь вспыхнули серебряные солнца. Анна видела эту волшбу уже второй раз за одну ночь, но так и не поняла пока, что это такое. Темное ли это колдовство или просто какая-то незнакомая ей боевая техника, да и боевая ли это магия, вообще, одно было ясно, колдовство это не рядовое и явно энергозатратное, наверняка, сложное и тянущее из волшебника силой до, и во время своего исполнения. В этом смысле Анна была только за, потому что чем больше силы израсходует Волан-де-Морт перед решающим поединком, тем лучше. Да и сражаться при свете его искусственных солнц оказалось куда комфортнее, не говоря уже о новой информации, которую в темноте было попросту не получить. Глядя вокруг в магическом диапазоне, волшебник видит тени, а не объекты, ауры, а не людей. Сейчас же при свете серебряных солнц, Анна сразу же увидела, что все предмостья крепости усеяны телами, пилоны каменного моста разбиты, как разбиты даже частично разрушен фасад главного замкового здания. Бой шел уже не только во внешнем дворе, но и в главном холле, и на первых двух этажах центральной части замка, Мерлин и Моргана. Выглядело все это ужасно, но сделать прямо сейчас она ничего не могла. Анна лишь надеялась, что Белла и Адара пробились внутрь здания, и что подкрепления прибыли вовремя. Иначе следовало предположить, что бой в Хогвартсе ведут сейчас дети, и ее дети, в частности, на 3 часа, шепнул Сириус, не поворачивая головы, и, взглянув в том направлении, Анна увидела лежащего на земле Каруина Лорда. Старый пожиратель, много лет скрывавшийся где-то на Балканах, лежал, упав навзничь, и смотрел мертвыми глазами в истекающее жидким серебром небо. Но порадоваться тому, что справедливость наконец восторжествовала, не удалось. В нескольких метрах от Лорда лежали, где и как упали, совсем молоденькие парень с девушкой, и эти явно были с другой стороны баррикад. У девушки взрывным проклятием была по плечу оторвана правая рука. Чем убила парня, так с первого взгляда и не скажешь. Во всяком случае, Анна этого не поняла. «Что ж», — сказала она себе, уловив на периферии зрения взрыв на вершине астрономической башни, «похоже, я была в корне не права». Она вспомнила сейчас свой недавний разговор с мстителями судного дня и подумала, что Рузвельт верно заметил, что нельзя быть немного беременной 2. В таком деле, как война, нет полутонов. Взялись за оружие, значит воюем, а разговоры про мораль и нравственность оставим диванным стратегам. Об этом пусть Дамблдор печалится. Вырезали бы всех пожирателей под корень еще в прошлый раз, не было бы нынешней войны. А с гирильесами надо будет встретиться и поговорить на трезвую голову. Даст Мерлин, закончится война, они и останутся союзниками, а вот Дамблдор, скорее всего, нет. Последняя мысль была связана с тем, что за все 15 минут боя она так и не увидела очевидных свидетельств его вмешательства. В замке и около него сражались разные маги. Судя по некоторым заклятиям, вернее, по их результатам, среди сражающихся было немало сильных магов, но вот великого среди них явно не было. Значит, я ему ничего не должна, и мои гарантии стоят ровно столько же, сколько его обещания. Ровным счетом ничего. Эпизод 2. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Бой в стенах замка. Это было как раз то, чего они все опасались и чего хотели бы избежать. Ну, не самоубийцы же они все, в самом-то деле. Они ведь дети. Даже они с Лизой всего лишь девочки, которым едва исполнилось 15. И неважно, насколько они сильны и как хорошо подготовлены к битве. В любом случае, это не их выбор и не их обязанность. Это всего лишь злая судьба, которая гонит их всех на убой. «Моей рукой», — бормотнула Изи на древнескандинавском. «Умри, сука», — добавила по-английски, когда ее Ансгар снес молодому пожирателю полчерепа. Неудачное попадание, вернее, удачное, но случайное, потому что целилась-то она, как и следует, парнишке в грудь. Но другой ублюдок, постарше и успевший заматереть, ударил по ней чем-то настолько черным, что у Изи даже сердце едва не остановилось. От проклятия она все-таки прикрылась анкилом, но тьма оказалась настолько мощной, проклятие было наверняка не ниже 9-го ранга, что сердце пропустило удар, и перед глазами на мгновение встала кровавая марева. Вот тогда-то у нее и сбился прицел, метила в грудь, попала в голову, но хорошо хоть куда-нибудь попала. Однако на этом дело не закончилось. Начался настоящий танец смерти. Подонок видел, что перед ним девушка, но ему, похоже, было на это насрать. И даже хуже того, возможно, именно из-за того, что его противником оказалась молодая красивая девушка, он еще сильнее захотел ее убить. Швырялся в Изи такими замороченными проклятиями и с такой невероятной скоростью, что, уворачиваясь от его тьмы, ей приходилось скакать, как какой-нибудь долбанной блохе на сковородке. Сама она, правда, тоже не молчала, но или не попадала, или пожиратель умело прикрывался каким-нибудь хитро закрученным щитом. А между тем, их слези и несколькими другими ребятами-пожиратели оттеснили по лестнице вверх, и бой шел уже в глубине коридоров 2-го, а возможно, и 3-го этажа. Здесь, в коридорах главного корпуса было довольно-таки просторно, но зато некуда было спрятаться. Гладкие стены, высокие окна и отличная видимость, что вперед, что назад. Драться здесь было куда сложнее, чем на лестнице и в малом холле, где было полно колонны мраморных статуй. В таких условиях первыми выходят из боя слабаки. Их или нейтрализуют, убит или ранен тут без разницы, или они сами отходят в сторону. И в результате такого рода эволюций, в конце концов, они и остались втроем. Ведя бой с черным магом, краем глаза Изи видела Лизу и Базила Ривза, которые дрались недалеко от нее. Иногда они поддерживали ее, выставляя щиты и помогая огнем, а иногда она делала точно то же для них. Но дела их явно были плохи, ведь они остались втроем против четырех пожирателей, один из которых как раз и поливал Изи отборной тьмой. «Да чтоб тебя!» Изи бросила очередное копье, прикрылась щитом и, выхватив из наплечной кобуры зачарованный Энфилд 2-3, выстрелила своему визави сначала в ногу, а затем в грудь. И раз уж пошла такая песня, уложила заодно еще одного гада, а тут и Лиза вспомнила про свой Ругер и тоже открыла стрельбу. Оказалось, огнестрел действует не хуже палочки, но палочка в отличие от револьвера может выдать заряд большей мощности, да и количество патронов в палочке ограничено только силой самого волшебника, его опытом и его выносливостью. В общем, последнего пожирателя добивали уже в три палочки, но главное, все-таки добили. Неплохо получилось, выдохнула Лиза, со стоном опускаясь на пол спиной к стене. По бледному лицу сестры стекали крупные капли пота, ее прекрасные волосы свалялись в черный войлок, а ведь бой длился не так уж и долго, чтобы так пропотеть, глаза ввалились, скулы, казалось, стали острее, и смертельная бледность превращала лицо Лиззи в подобие гипсовой маски. В общем, было очевидно, что сестра истощена и вымотана до последней возможности. У самой Изи ноги тоже гудели так, словно она только что пробежала марафонскую дистанцию 4. А ведь этот танец на самом деле был короче любого из их тренировочных боев. Каких-то жалких четверть часа, но мало не показалось никому, ни живым, ни мертвым. Про мертвых, впрочем, понятно и без объяснений, а вот живые просто выдохлись, походя сейчас на загнанных лошадей, и не случайно. Расход сил в магическом поединке просчитать практически невозможно, поскольку приходится учитывать слишком много слишком разных переменных. Но даже, если считать по минимуму, то речь пойдет о трех китах, на которых стоит боевая магия. Об индивидуальной силе мага, то есть в их случае где-то от 15 до 24 единиц, сложности и энергозатратности используемой волжбы, а им сегодня пришлось выложиться по максимуму, и о времени, в которое уложилась схватка. Так что четверть часа с такими соперниками, какие противостояли Изиной боевой группе, это действительно много или даже очень много, в особенности если учесть возраст школьников. Однако дело было не в том, что уже случилось, а в том, чему еще только предстояло произойти. Бой-то, увы, еще не закончился. Это у них тут, в коридоре южного крыла враги временно закончились. Но во дворе замка и на первом этаже Хогвартса все так же ухало и гремело, что-то там рушилось и взрывалось, и оттуда по-прежнему доносились приглушенные расстоянием и толщиной стен дикие вопли, которые было крайне сложно идентифицировать. Впрочем, Изи предполагала, что это могли быть лишь ругани волжба, ведь некоторые маги так и не научились колдовать правильно. Им кажется, что чем громче они выкрикивают слова каста, тем сильнее получаются их проклятия, что, разумеется, совершенно неверно. Ну а другие волшебники попросту не могут заткнуться даже во время боя. Им обязательно нужно сквернословить и поносить врага последними словами. А то, как говорят ирландцы, что это за драка, если не высказать вслух, да погромче, все, что ты думаешь о своем враге. Впрочем, все это были случайные и в целом ненужные мысли, поскольку ей, как командиру, хватало, о чем подумать даже без этих глупостей. «Где мы потеряли остальных?» – спросила она, доставая из кармашков боевого пояса фиалы со стимулирующими и восстанавливающими зельями. «Прими мед хаттов», – посоветовала Лиза, которая как раз сейчас пыталась отмерить себе приемлемую, сиречь несмертельную дозу этой фрибурской пять отравы. А что касается остальных, они, кажется, отступили в галерею Кандида и дальше в западное крыло. Стьюкли и Галфилд ушли по лестнице вверх, бросил в общую копилку свой кнат Базил Ривз. Он тоже казался полностью вымотанным, но все еще держался на ногах и тоже торопился выпить восстанавливающее зелье. Все трое прекрасно понимали, что еще не вечер, хотя и ночь на дворе. «Кто-то идет», — устало поморщилась Лиза, чуть кивнув в ту сторону коридора, куда они втроем вынуждены были отступать. «Не враг, вроде бы». «А что у нас там?» – наморщил лоб Ривз. «У нас там тупик», – ответила Изи, вставая с пола. Она это точно помнила, имея в виду тупик, но, видно, глухая стена для некоторых не помеха. Вот ведь уроды никак не дадут отдохнуть по-человечески. Это ее невероятно раздражало. Ей попросту надоело быть в любом деле крайней. Везде успевать, за всех отвечать и не забывать, что она знамя и вождь в одном лице. Гарриет Поттер, мать вашу за ногу. Но встать все-таки пришлось. В той стороне, откуда слышались шаги, коридор и в самом деле упирался в тупик, и насколько Изи помнила, между ними и глухой стеной тупика находилась всего лишь пара другая пустых классных комнат, расположенных как раз за тем самым углом, из-за которого они не видели пока неожиданного визитера. Минут пять назад там что-то грохнуло, вспомнила по случаю Лиза. Рванула «будь здоров», согласилась с сестрой Изи, разумеется, помнившая и этот инцидент тоже. Кто-то обрушил стену, подал идею Базил. «Вообще-то, возможно», кивнула Изи, успевшая взять палочку на изготовку. «А что там за стеной?» – спросила Лиза. «Там ротонда Салазара», – ответила ей вышедшая из-за угла Вега Блэк. «Ну, что сказать, выглядела почти сестра просто ужасно. На лице следы ожогов и свежих порезов. Одна коса сгорела до половины, челки, впрочем, тоже на месте не оказалось. И это, не говоря уже о том, что ее костюм из драконьей кожи был в нескольких местах разорван и прожжен насквозь. Так что на груди и животе видна стала поддетая под кожаную кирасу мифриловая кольчуга, а на левой руке залитая противоожоговым бальзамом довольно большая часть предплечья, превратившегося в одну сплошную рану. «Ох, ты ж!» – вскочила на ноги Лиза. «Тебе помощь, а как остальные?» «Дракон и Эрми без сознания, но живы», – хмуро сообщила Вега. «Ими занимаются леди Иванштайн и Поттер. Из остальных пятеро убиты, а все остальные ранены. Но слизеринцев мы не пропустили». «Так они все еще внизу?» – озабоченно спросила Изи, пытавшаяся оценить масштаб случившейся в ротонде катастрофы. «Если только трупы. Это когда снесло стену», – решила все-таки уточнить Изи, уже сообразившая, что кто-то из двоих, Малфой или Гермиона Грейнджер, применил по слизеринцам черную грозу. Только этим можно было объяснить тот факт, что рухнула полутораметровой толщины каменная стена. «Именно», – подтвердила ее догадку Вега. У них там вместо учеников полезли наверх взрослые пожиратели. Еще бы чуть, и нас смели. Выбирать приходилось между плохим и плохим, и Эрми выбрала то плохое, что убило слизеринцев и уложила ее в кому. Она нам всем, кто еще был жив, жизнь спасла. Она и Драка. Малфой остановил завесой Нереиды, пущенное на нас адское пламя. Вилум Нереида, простонала мысленно Изи. Адское пламя. И где? На Тихом фронте, в ротонде Салазара. Совет обороны считал ротонду наименее опасным в Хогвартсе направлением, и не случайно, даже принимая в расчет, что среди старшеклассников из дома Слизерина есть довольно много сильных бойцов, их прорыв из подземелий на второй этаж по не слишком широкой замковой лестнице представлялся крайне сложной задачей, тогда как оборона этой лестницы не должна была стать таким же опасным делом, как защита Хогвартса со стороны замкового моста и внешнего двора, и тем не менее, бой в ротонде Слизерина оказался куда более ожесточенным, чем это можно было предположить. За четверть часа боя на главной лестнице и в коридорах центральной части второго этажа ни ей, ни ее сестре Лизе не пришлось использовать таких смертельно опасных заклинаний, как завеса Нереиды и черная гроза. Ее боевая группа сражалась с равным ей по силам противником, трудным, опасным, но, в общем-то, обычным и предсказуемым. Во всяком случае, адским пламенем их уничтожить никто не пытался. «Лиза», — повернулась она к сестре, — «иди с Вегой, там нужен хотя бы один боеспособный волшебник. Ну а мы с Базилом проверим центральную лестницу и западное крыло. И еще, спасибо тебе, Вега, и, может быть, дать тебе что-то из зелий, у меня еще кое-что осталось». «У меня тоже», — отмахнулась от нее Лиза, — «иди уже, я позабочусь о Веге и остальных, время не ждет». Эпизод 3. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. «Время не ждет», — сказала Лиза сестре и обернулась к Веге. «Свой пояс, я полагаю, ты отдала Поттеру». «Мэгги Марш», — поморщилась Блэк. «Она в этом лучше разбирается, а я ни разу не целитель. Что есть, то есть. Она, как и ее мать, великолепный боевик, да и мозги у нее на месте, и как бы не побольше размером, чем у некоторых известных Лизе умников. У того же Поттера, например, или у младшей Боунс. Но вот по части целительства она, как была профаном, так неучим и осталась. Дай, что ли, пару капель меда, продолжила Блэк между тем свою речь, достойную выходцев из легендарной Лаконии 6, если осталось, конечно, и еще что-нибудь обезболивающее, пожалуй, и пойдем, наверное. Время-то действительно не ждет, Блэки не сдаются, не так ли? Грустно усмехнулась Лиза. Было очевидно, ее почти сестра держится на одной лишь силе воли, которая у Блэков такая же несгибаемая, как и у Энгельёинов, и что болеть сейчас должно это все, имея в виду многочисленные ожоги и раны, полученные Вегой в бою, просто адски. Удивительно даже не то, что она страдает молча, а то, что она все еще в фокусе и на ногах. «Не торопись», — отрезала Лиза, вполне оценив состояние подруги и градус ее мужества. «Одна минута, Ве, ничего уже не решит, а мне и нужна-то всего минута. Максимум, две. Ложись». Мелкая Блэк коротко взглянула на Лизу и неожиданно согласилась. Без споров и возражений. «Значит, ей действительно было очень плохо. Давай, тогда», — сказала она, опускаясь без дальнейших комментариев на каменные плиты пола и сразу же закрывая глаза. «Как целитель, Лиза». Конечно, Эрмине и в подметке не годилось, но и у нее иногда кое-что получается. Получилось и на этот раз. Движение рукой, она даже палочку доставать не стала, и диагностические чары, сорвавшись с пальцев, нырнули в тело мелкой Блэк, как рыбки в воду. «Мать моя, Моргана!» Ужаснулась Лиза, всматриваясь в возникший над телом Веги клинический ответ. У девочки были сломаны 5 ребер, не считая трещин в бедренной кости слева и в берцовой, справа, 2 сломанных пальца на левой руке, легкая контузия головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и множественные гематомы по всему телу, порезов и ожогов, однако, оказалось гораздо меньше, чем показалось в начале. И наиболее проблемными в этом смысле стали глубокий порез левого бедра и ожоги на правом плече и по всей длине правой руки. Как она вообще ходит? Но, разумеется, вслух Лиза свои открытия не озвучивала и поставленный диагноз никак не комментировала. Она сразу же перешла к делу. Достав из кобуры свою основную палочку, 13,5 дюймов 7, амарант 8 и сердечная жила Байды, западноафриканского дракона, Лиза одну за другой наколдовала обезболивающую нирвану и стимулирующую живую воду, а затем залила ожоги Веги даром Асклепия, а рану на бедре скрепила открытым петельным швом. Правда, сил на это угрохало едва ли меньше, чем ушло на вымотавший ее вчистую бой с пожирателями, но и не помочь почти сестре она не могла, а все другие способы привести ее в чувство оказались бы или слишком медленными, или неэффективными. Так что пришлось ходить с козырей, а потом пить драться сангуинем, поскольку меда хаттов у нее в организме и так уже наверняка случился передоз, но одной драконьей крови оказалось недостаточно. И чисто симптоматически Лиза добавила еще 0,5 фиала вытяжки женьшеня в смеси с опиатами, гуараной, гинко белобой и золотым корнем. Большинство этих травок, ну, кроме опиатов, разумеется, обычно используются простецами в гомеопатических дозах. Но мамин зельевар умудрялся поднимать содержание биоактивных веществ в своих зельях до по-настоящему критического уровня. Опасное зелье и не без последствий для здоровья, но зато эффективное. А на войне... Как на войне, здесь все средства хороши.